Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Майкл Арлин. Роман «Айрис». Глава первая. Я прочел как-то у одного писателя, литературное достижение которого служит гарантией его осведомленности по этой части, что только выработанная сноровка, высокая техника, так сказать, дает писателю возможность начинать рассказ с определенного места и неуклонно вести его к определенному концу. Рассказ о том, что действительно было, можете сами убедиться, слушая какого-нибудь крестьянина на постоялом дворе, никогда не укладывается в стройные рамки, а кружит по извилинам памяти, пока не подойдет к концу, или, вернее, пока беспорядочные, хотя искусные мазки памяти не закончат картины. А дело все в том, что, несмотря на самые благие намерения, мне страшно трудно держаться той ясной последовательности, которую самый изговорчивый издатель вправе требовать от такой повести. Я снова и снова обуздываю свою память, не давая ей блуждать, возвращая ее к тому ходу событий, который имел место на моих глазах, или к событиям, о которых мне рассказали. Хотя эти события в действительности происходили не так последовательно, да и само понятие «происходили» к ним не всегда было применимо, они все были связаны с внутренними причинами, и большинство из них было внутренними переживаниями. Когда я стараюсь как можно правдивее зарисовать эти тени, в моей памяти встает несколько ночей, три ночи главным образом. Они, как праздничные костры, своим ярким пламенем с зловещим угаром освещают все, что произошло раньше и что случилось потом. В самом деле, с двумя из нас мало что могло случиться после этой третьей и последней ночи. Ах, это последняя ночь. Многое можно утратить за одну ночь, и Роджер Пуль потерял все, что можно. Антони Пуль больше, чем можно, а Айрис, а я? Ну и в рассказе нельзя бесконечно играть в прятки, надо когда-нибудь закончить, да надо и начать. Итак, это было в ту ночь, которую я вправе назвать первой, потому что тогда-то мяч окончательно полетел вниз под откос. Мне и следовало бы начать с описания мяча и откоса, но вижу, что мне не обойти праздничных костров, иначе они будут мешать мне и сбивать. Этот человек, Антони, никогда не умел ждать, а потому я должен рассказать о ночи его возвращения раньше, чем о дне его отъезда. Это была несчастная ночь, если даже откинуть его отношение к ней. Я был подавлен, глупо грустил о том, с чем, подчиняясь законам времени, должен был давно примириться. Итак, в конце июня, в час или час с лишним по полуночи, я медленно шел по Пикадилли, не торопясь достигнуть места своего назначения, так как все равно решил взять такси. Реджент Парк всегда очень далеко и кажется еще более отдаленным в безлунную ночь с нависшими тучами, которую Англия, наверное, стащила у какой-нибудь душной и незаманчивой колонии. Я шел с наружного края тротуара, опустив голову, как обычно, когда ум мой омрачен. Вдруг, пересекая улочку, ведущую в двор Альбани, я обратил внимание на приглушенные звуки борьбы. Все дело продолжалось несколько секунд. В отдаленном конце темного тупика виднелись две сцепившиеся фигуры, которые иногда отскакивали друг от друга, чтобы размахнуться. Насколько я мог судить, проделывали они это с большим воодушевлением, в полной тишине, нарушаемой лишь прерывистым дыханием и шарканьем ног. Есть какое-то нездоровое любопытство в том интересе, с каким наблюдаешь за борьбой двух себе подобных, если судить по белым крахмальным манишкам. Оба были высокого роста, но тому, который был немного ниже, видимо, сильно попадало. Я бы, конечно, не вмешался в это дело, если бы не заметил отряда полисменов, шедшего по улице Вайн по направлению к нам. «Довольно», — сказал я. Было довольно и без моих слов. Один последний и не очень сильный удар сразил того, что был меньше ростом, и он покатился к витрине шляпного магазина, а другой, настоящий великан, поднял свой цилиндр, нахлобучил его на голову, как шлем крестоносца, и, не удостаивая взглядом своего противника, быстро пошел ко мне. В хороший тупик попала Англия, если воспитанием джентльменов приходится заниматься таким любителем, как я, начал он еще издали. Не так ли, Ронни? Но я узнал его раньше, чем он назвал меня. Я смотрел на него с таким удивлением, что он разразился знакомым мне смехом. «Антони!» — вскрикнул я. «Он самый собственной персоной, приятель!» — сказал он, хлопнув меня сердечно по плечу. Я узнал тебя издалека, пока вколачивал спартанские добродетели в этого молодого человека, и решил, что это как нельзя более кстати. Но когда ты вернулся и откуда? Сегодня днем из Мексики, откуда же? И черт возьми, с горечью добавил он, повернувшись ко мне. Почему тебя так удивляет, что я вернулся на родину? Ответ у меня был готовый. «Хотя бы потому, — сказал я, — что ты сам говорил, что, вероятно, никогда не вернешься». «Никогда! Послушай, друг мой, разве 2 года не то же, что твое «никогда»? Я начинаю понимать, что существует большая ложь, чем «никогда», и это «всегда». Например, я никогда не собирался возвращаться в Англию, а предполагалось, что некоторые из моих друзей всегда будут рады видеть меня». В Антоне чувствовалась какая-то большая полновесная горечь, которой я редко оставался глух, и я собирался опровергнуть его обвинение, когда он оглянулся на темную уличку и проворчал. И это был один из них. Но пока мы разговаривали, потерпевший исчез, с тем, быть может, чтобы пораздумать над значением слова «всегда». Я пробормотал что-то насчет настоящих друзей, и мы зашагали по направлению к цирку. Я нервничал. Меня смутил Антони таким бурным способом осознания своего положения в Англии. Я боялся сказать что-нибудь, что напомнило бы ему. «Как это похоже на него», — думал я. «Остро ощущает больное место и не может молчать». Тут он сказал. «Ты именно тот человек, который мне нужен, Ронни. У меня столько вопросов, что они могли бы занять целый день, если не больше. Но я думаю, что за завтраком мы с ними справимся, хотя это зависит от того, где мы будем завтракать». Так всегда бывало с Антони. Он никогда не пытался скрыть, что ему от тебя что-то нужно. На этот раз, к счастью, речь шла только о завтраке. «Приходи завтракать ко мне», — предложил я. А сердце ушло в пятки от боязни, что он усмотрит оскорбление в этом предложении. Но он довольно охотно согласился. На Пикадилли, около цирка, я подозвал такси, а Антони сказал, что должен меня покинуть, так как ему надо в Карлтон. Это очень, кстати, разрешило затруднительный вопрос, как мне от него отделаться в настоящую минуту. Отойдя, он крикнул мне вслед: «Не сообщай всему Лондону, что я вернулся! Будь другом!» Это была совершенно ненужная просьба, хотелось мне сказать, потому что имя Антони Пуль, как ему хорошо было известно, встретило бы очень угрюмый прием во всех домах Лондона.